мадам Марсель была против этих моих занятий, полагая, что приличной женщине не подобает учиться шить или готовить. Она советовала мне в свободное время заниматься музыкой или самообразованием. Ее огорчало, что я ходила в кулинарную школу. Она не раз бронила меня, говоря, что научиться готовить можно и у нашей кухарки Жоржетты, если вместе с ней работать на кухне, если мне угодно спуститься до уровня Жоржетты. А уж когда я стала учиться шитью белошвейки, возмущению мадам и вовсе не было предела. Я чувствовала, что нарушаю порядок, установленный в ее доме, но с упрямством, свойственным молодым японкам, на все закрывала глаза. Зато она очень радовалась, когда я играла на рояле, хотя 2 часа ежедневных занятий были для меня пыткой. Мадам Марсель с удовольствием слушала меня, даже если я изо дня в день разучивала одну и ту же мелодию и непременно присутствовала на моих занятиях с учителем, который приходил раз в неделю. Она требовала его внимания, как будто она сама была ученицей, объясняя это тем, что я еще недостаточно хорошо знаю язык. Вспоминая сейчас о том времени, я понимаю, что это был один из счастливейших периодов моей жизни. Может быть, кому-то и одиноко жить в большом городе, но я не ощущала одиночества и не испытывала тоски по родине. Наверное, это от того, что мадам Марсель была так добра ко мне. Но думаю, что если бы мы жили только вдвоем с Миямурой, я чувствовала бы себя точно так же. Ничто не мешало нам быть вместе, а это для меня было самым главным. Нам действительно никто не мешал. С японцами почти не встречались, никто из них не приходил к нам в гости. Исключением был профессор Андо из Института Кюри. Профессор Андо был выпускником медицинского университета Кюсю и практиковал в Ямагути. Потом на год раньше нас приехал в Париж и стал работать в Институте Кюри. Там-то с ним и познакомился Миямур. Профессору Андо было около 50. Это был маленький, почти лысый человечек, очень живой и непосредственный. Однажды, возвращаясь из Альянс-Францесс, я зашла в институт и попросила Миямуру сходить со мной в универмаг Бон-Моше. Тут из соседней комнаты неожиданно появился Андо и спросил, хлопая глазами, «Это ваша жена?» и поспешил представиться. В нем и в самом деле было что-то от дядюшки-весельчака, в присутствии которого всегда чувствуешь себя легко и свободно. Услыхав, что я собираюсь в универмаг, он сказал, «Тогда попрошу вас помочь мне с покупками», после чего быстро собрался, и мы вышли. Андо хотел послать своим дочерям, одна училась в 3-м классе женского училища, другая в 1-м, по платью. Но, смеясь, объяснил он, живя в Японии, он никогда не интересовался тем, что носит его дочери. Может быть, потому что Андо был коллегой Миямуры и работал с ним в одном институте, рядом с ним, я совсем не ощущала скованности, всегда овладевавшей мной в присутствии чужих людей. Мы шли по Люксембургскому саду, и Андо разглядывал всех встречных девушек. «Вон, та похожа на мою старшую», — громко говорил он, останавливая меня. «Ну да, точно, такого же роста». Я покатывалась со смеху. Обычно похожая на его старшую дочь оказывалась золотоволосая девочка, учившаяся в 5-м или 6-м классе младшей школы. Стоило Андо заметить на улице ровесницу какой-нибудь из своих дочерей, он буквально впивался в нее глазами. Очевидно, он очень скучал по оставленной в Японии семье. «В Европу надо ездить, пока еще не обзавелся детьми», — жаловался он. «Все страдания можно превозмочь, все, кроме тоски по детям». Тогда я только посмеивалась, слушая его. После нашего похода в Бон-Марше Андо стал частенько захаживать к нам. Входя, он каждый раз смущенно оправдывался. «Вот, соскучился по семейной жизни и увязался за вашим супругом». Впрочем, Андо не только не мешал нам, наоборот, благодаря ему мы словно стали ближе друг к другу. Но на 5-й месяц нашего пребывания в Париже Андо уехал домой, в Японию. Незадолго до его отъезда произошел один смешной случай. Андо вдруг решил поступить на 2-недельные курсы к одному знаменитому косметологу с улицы Риволи, а поскольку он стыдился оказаться единственным мужчиной в группе, то попросил меня пойти вместе с ним. «Зачем вам косметология?» — удивилась я. Оказалось, что Андо обещал одной пожилой женщине, которая работала служанкой в его клинике в Ямагути, что в благодарность за ее многолетнюю службу он, вернувшись в Японию, откроет для нее косметический салон. А для этого ему надо познакомиться с азами косметологии. Слушая эту дикую историю, даже Миямура не мог удержаться от смеха, но Андо был совершенно серьезен. «Ну, раз уж ты приехала в Париж, неплохо было бы воспользоваться случаем и заняться своей внешностью. Почему тебе действительно не составить компанию Андо?» — полушутя предложил Миямура. Так вот я и стала ученицей первоклассного косметолога. Теперь я только краснею, вспоминая о том, что дерзнула учиться косметологии на улице Риволи, которую называют центром всемирной моды. Я с самого начала ходила на эти курсы только по обязанности, но Андо подробно записывал лекции в тетрадь и иногда приводил лектора в смущение, указывая на его ошибки в анатомии. Лекции читал косметолог-мужчина, практические же занятия вела женщина. Держа перед собой манекены, мы, пытаясь подражать движениям нашей наставницы, овладевали основными косметическими приемами. Андо старательно записывал, как нужно правильно делать массаж, учитывая расположение лицевых мышц. То и дело, заглядывая в тетрадь, он старательно тренировался разными способами, нанося на лицо манекена косметику, и был так не похож на того Андо, который в институте Кюри изучал методы радиоактивного облучения. Я не знала, смеяться ли мне или восхищаться, глядя на то, как серьезно, будто делая сложнейшую операцию, он ловко и осторожно водит пальцами по лицу манекена и думал о том, что мужчины совершенно непостижимые существа. Мы занимались по 2 часа в день. На лекции изучения основ косметологии ушла неделя, вторая была посвящена практическим занятиям. Андо заявил, что ему недостаточно тренироваться только на манекенах, он хотел бы попробовать свои силы непосредственно на человеческом лице. Наша учительница попросила меня стать его моделью, но я не решилась, и моделью стала работавшая в салоне русская женщина. Андо с таким видом, как будто занимался этим всю жизнь, наложил на ее лицо горячую влажную салфетку, потом, используя кольт-крем, начал делать массаж, да так ловко! Даже я перестала смеяться и с уважением наблюдала за его действиями. Было забавно и очень приятно смотреть, как он почтительно кивал, внимательно выслушивая замечания учителей. Когда я рассказал об этом Миямуре, он засмеялся, сказав, что Андо надо было быть гинекологом. Впрочем, я вовсе не собиралась так подробно об этом писать. Однажды, во время практических занятий, учитель, на этот раз это был мужчина, попросил меня стать моделью и на мне показывал, как надо наносить косметику. Начал он с того, что подстриг мне волосы спереди и прикрыл ими уши, после чего, сдвинув пучок на затылок, подвил волосы волной. Затем, используя пудру, желтые, синие тени и тушь, подкрасил лицо, убрал с губ лишнюю помаду, а на щеки наложил немного румян. Мое лицо преображалось на глазах, делаясь более живым и свежим, глядя, как зачарованная на свое отражение в зеркале, я думала, вот значит, что такое косметика. В тот день, когда мы возвращались домой, Андо сказал мне, вы очень похорошели. Теперь, когда я сделал вас такой красивой, я могу спокойно уезжать в Японию. Эти странные слова навсегда запечатлелись в моей памяти. У меня возникло смутное подозрение, уж не ради ли меня Андо решил посещать эти дорогостоящие курсы. Так или иначе, учитель с улицы Риволи дал мне пудру, которую, по его словам, делали из рисовой муки, и секрет изготовления, который держался в строгой тайне, так что-нибудь я его ученицей. С тех пор каждое утро, сидя перед зеркалом, я старалась воспроизвести тот шедевр, который увидела тогда. Примерно через полгода после того, как Андо уехал в Японию, случилось нечто, заставившее меня вспомнить его слова. Мы уже год жили в Париже, я привыкла к французской жизни, стала довольно свободно изъясняться по-французски. и вдруг однажды с радостью заметила, что во мне, в моем теле что-то изменилось. Я торжествовала, думая, что уж теперь-то смогу быть для Мия Мура настоящей женой. Ощущение, что во мне продолжается его жизнь, наполняло счастьем мою душу. Одновременно я говорила себе, что радоваться рано, что задержка может быть вызвана какими-то непорядками в моем организме. Целый месяц я ходила сама, не своя от волнения, пока не убедилась, что мои предположения вполне обоснованы. Вот только открыться Мие Муре я почему-то не решалась. Будь он внимательнее, он и сам догадался бы обо всем по моему сияющему лицу. Но, увы, странно, ведь он врач, хоть и не практикующий, и должен был бы обратить внимание на изменения в моем теле, но он ничего не замечал. Неужели все мужчины таковы? Я очень чутко улавливаю малейшие перемены в его настроении и сразу вижу, если он чем-то расстроен, почему же он не обращает никакого внимания на мое сияющее от радости лицо. Мне хотелось, чтобы он догадался обо всем сам, и я продолжала молчать. К тому же мне почему-то было стыдно говорить об этом, хотя я и понимала, что должна скорее гордиться. Но однажды я решилась, наконец, признаться ему. Стоял весенний, благоухающий каштанами вечер. Тогда мы имели обыкновение после ужина около часу гулять по набережной Сены или по Булонскому лесу. Во время этих прогулок он неизменно обращал мое внимание на своеобразную красоту парижских сумерек, на удивительное освещение. Мы шли, неторопливо беседуя, и я очень любила эти минуты вдвоем. Поэтому для своего признания я и выбрала одну из таких прогулок. Я была уверена, что он тоже обрадуется. Увы, даже теперь, когда я вспоминаю этот вечер, мне становится так жалко себя, что я не могу писать. Интересно, что после того, как я узнала о своей беременности, я стала задумываться о Боге. Раньше со мной этого никогда не случалось. На воскресные походы мадам Марсель в церковь я смотрела к мадане обычаю. К тому же Бог в моем представлении был совсем не похож на того Бога, которому молилась мадам Марсель в своей католической церкви. Мой Бог, хотя и рисовался мне как нечто смутное и неопределенное, был всемогущим и всезнающим существом, вершителем человеческих судеб. Я не могла понять, откуда возникли во мне эти мысли, так захватившие меня. Похоже, они были дарованы мне небесами одновременно с беременностью. В моем окружении с детских лет не существовало Бога. И несмотря на это, когда я заметила признаки счастливых перемен в своем теле, я вдруг неожиданно для самой себя поняла, таким образом Бог вознаградил меня за то, что я так старалась стать мужу хорошей женой, сделаться необходимой частью его существования. Одновременно с мыслью о Боге у меня возникла потребность в молитве и благодарности. Наверное, меня привела к Богу та радость, которую я испытала, узнав о своей беременности, ликующая, беспредельная радость. Пока я тайно лелеяла эту радость в своей душе, мне стало казаться, что смутные поначалу представления о Боге, благодарности и молитве мало-помалу обретают все более отчетливые формы. И в тот вечер, когда я решилась, наконец, раскрыть мужу свою тайную радость, я в глубине души благодарила Бога. «Если муж обрадуется моей беременности, — думала я поговорю с ним и о Боге». И предвкушала, как убедительно он сумеет объяснить мне все, связанное с этим чудесным Богом, ведь у него всегда были готовы самые обоснованные ответы на любые мои вопросы. Однако, какие там беседы о Боге? Когда я сказал ему, что беременна, он не только не обрадовался, а скорее наоборот, огорчился, во всяком случае промолчал и только замедлил шаги. В тот миг мы, как обычно, шли по Булонскому лесу. В слабом свете подкрадывающихся сумерек я сумела прочесть то, что было написано на его лице. Мы шли, хоть и не взявшись за руки, но рядом и старались шагать в ногу. Поэтому, хотя Мия Мура молчал, я до ужаса отчетливо ощутила его растерянность. Я так радовалась, так гордилась своей беременностью, а он, узнав о ней, только растерялся. У меня потемнело в глазах. «Это очень не кстати», — спустя некоторое время произнес он. Я не решила спросить, почему это не кстати. Не помню, куда мы пошли потом и как шли. Помню только, что когда мы выходили из леса, то стал накрапывать дождь, и мы зашли в ресторанчик у Атейских ворот, чтобы переждать его. В том ресторанчике каждый вечер давал концерты прекрасный квартет. И, слушая музыку, я вдруг почувствовала, что слезы, которые я до сих пор сдерживала, вот-вот польются из глаз. Мне было ужасно жалко себя. Очевидно, желая утешить меня, Миямура стал пространно объяснять, почему он сказал, что моя беременность не кстати. Ведь стипендии, которую он получал от Министерства просвещения, с трудом хватало на нас двоих. А если возникнет ребенок, нам придется обращаться за помощью к моему отцу, которому мы и без того доставляем немало хлопот. К тому же, когда-то еще в школьные годы у меня был плеврит, и он очень опасается за мое здоровье, ведь жизнь за границей и так нелегка, а если мне придется еще рожать и растить ребенка? Возможно, Миямура говорил совершенно искренне и действительно беспокоился за меня, но, слушая его, как всегда, убедительные и обстоятельные речи, я и не пыталась проникнуть в смысл произносимых им слов. «Этот человек не любит меня», — думала я, — «и не хочет, чтобы я рожала ему ребенка». Сосредоточившись на этих печальных мыслях, я не дала себе труда заглянуть в его душу. «Ну и пусть, если он не хочет ребенка, я смогу и одна его вырастить», — упрямо решила я, и, как часто со мной бывало в детстве, надулась и даже не притронулась к стоявшей на столе чашке кофе. После этого мы оба старательно избегали разговора о моей беременности. У меня было очень тяжело на сердце в те дни. Мы ведь с самого начала знали, что стипендии министерства недостаточно для двоих. И тем не менее поехали за границу вместе. Поэтому моя беременность не явилась такой уж неожиданностью. Ее можно было предвидеть заранее. И, по-моему, у нас не было никаких оснований впадать в панику. Что же касается денег, то отец, обрадовавшись, что у него появится внук, охотно помог бы нам. Да сколько ни думай, вывод может быть только один. Хотя официально мы и были супругами, Миямура не испытывал ко мне никаких супружеских чувств. Если бы он любил меня, то наверняка обрадовался бы. Когда я размышлял обо всем этом, перед моими глазами, как ни печально, снова невольно возник образ Марико Аоки. Может, он по-прежнему любит ее, потому так и отнесся к известию о моей беременности? И не решил ли он обосноваться в Париже, предпочтя его Германии, только потому что этого так хотела она? А что, если он обманул меня? И она вовсе не выходила замуж и не возвращалась в Японию. Наверное, Андо знал об этом. Потому-то, сочувствуя мне, и привел в косметический салон. Мужчины часто поверяют свои тайны приятелям. Не исключено, что Андо даже встречался с той женщиной и знал, что она значительно красивее меня. Да, да, скорее всего, именно в этом и надо было искать разгадку его странных слов. Теперь, когда я сделал вас такой красивой, я могу с чистой совестью возвращаться в Японию. Стоит только начать сомневаться, и сомнением не будет конца. Возникает ощущение, что перед тобою постепенно раскрываются все тайны. Заподозрив, что Марико сейчас в Париже, я стала перечитывать ее письма, надеясь найти подтверждение своей догадки. Вот ее адрес, улица Лафонтена, 26. Это совсем недалеко от нашего пансиона, вполне можно дойти пешком. Конечно же, они встречаются. Ну, это уж слишком. Бог должен их покарать. Я так кипела от негодования. Но Миямуре о нем не говорила, держала все это в себе. Мне не хотелось, чтобы он считал меня ревнивой. К тому же я боялась, что если так прямо скажу ему, я знаю, ты приехал в Париж для того, чтобы встретиться с Марико, то не только выставлю себя в жалком виде, но и лишусь последних надежд. Но чем больше я злилась, тем больше привязывалась к Миямуре. Мне казалось, что без него я уже не смогу жить. Я впервые до боли отчетливо поняла, сколько страданий выпало на долю моей несчастной матери. Когда я была девочкой я не упускала случая выговорить матери за безволие, дулась на нее, но на самом-то деле я ее очень любила. Наверное, из-за всех этих мыслей она приснилась мне как-то под утро в таком кошмарном сне, что я закричала. И Миемуре пришлось меня разбудить. Он сказал, что я звала «мама, мама». Подушка была мокрая от слез. Мне было стыдно, и когда он заговорил со мной, я притворилась сонной и натянула на голову одеяло. Однажды утром, уходя в институт, Миемура сказал, «тебе надо показаться специалисту. Я попрошу кого-нибудь из коллег, чтобы меня познакомили с надежным гинекологом. Хорошо?» Тогда он впервые снова заговорил об этом. Я была поражена, и слезы радости тяжелыми каплями повисли на моих ресницах. Лицо мужа показалось мне таким добрым, таким простодушным. Мгла, царившая в моей смятенной душе, словно разом рассеялась, и я поспешно вышла на улицу вместе с ним, притворившись, что иду за покупками. Мне хотелось проводить его до станции метро, другого способа выразить свою радость у меня не было. День стоял ясный, и возвращающиеся с базара домохозяйки шли, украсив пальто веточками мимозы или фиалками. Думаю, надо написать об этом матери. Боюсь только, она так обрадуется, что захочет приехать в Париж. Подожди лучше, пока тебя не осмотрит врач. Разве и так не ясно? — удивилась я. У входа в метро был маленький цветочный магазин. Я купила там целую охапку мимозы и примул, и, вернувшись, украсила ими комнаты. Мимоза на столе у окна сверкала золотом. Сев рядом, я взяла за письмо матери. Мне почему-то хотелось, чтобы она меня похвалила. Да разве я этого не заслуживала? Письмо невольно получилось очень подробным и ласковым. Я проговорилась даже, что Миемура не выразил никакой радости по поводу моей беременности, настолько была увлечена писанием. И, написав это, почувствовала, как в душе возникли прежние сомнения. «Подожди лучше, пока тебя не осмотрит врач». Вспомнив, каким озабоченным тоном он это сказал, я отложила кисть, и от моего утреннего радостного настроения не осталось следа. Как ужасно, когда женщина настолько не уверена в себе. Достаточно жеста или слова мужа, чтобы сделать ее счастливой или, наоборот, несчастной. Но разве это не жестоко? Но, может быть, я просто была слишком злопамятна и подозрительна. Так или иначе, я решила пойти на улицу Ля Фонтена и навестить Марико Аоки. Дом 26 по улице Ла Фонтена принадлежал мадам Этьен. Это был изящный трехэтажный особняк в старинном стиле, стоящий позади большого многоэтажного дома. Особняк утопал в зелени, прямо за ним начинался монастырский сад. Я слышала, что где-то в этом районе находилось уединенное жилище дамы с камелиями, и подумала, что оно должно быть именно таким. Толкнув калитку, я вошла и только раскрыла рот, чтобы поздороваться с дамой, читавшей в саду на скамейке, как та, сняв очки в черной оправе, улыбнулась и спросила, «Вы, наверное, подруга мадемуазель Аоки?» Затем предложила мне сесть. «Я тут греюсь на солнышке», — сказала она, а потом, словно спохватившись, добавила, «или вы предпочитаете войти в дом?» У меня закружилась голова. «Значит, Марико действительно в Париже», и я стала лепетать что-то вроде того, что я подруга Марико и пришла навестить ее. Мадам сразу же отложила книгу. «Думаю, нам лучше действительно пройти в дом», — улыбнулась она и спросила, «а как вас зовут?» По оплошности у меня не было с собой визитной карточки, и я неожиданно для себя самой сказала, «Синко Каидзима». «Мадемуазель Каидзима», — снова улыбнулась она, потом, очевидно, заметив обручальное кольцо, поправилась, «простите, мадам Каидзима».